«Как прошла его встреча с журналистами?» — поинтересовался Обермейер. «Вполне удовлетворительно. Лорд сделал вид, что растроган приемом чехословацкого правительства. Нашлись у него приветливые слова и по адресу Конрада Гейнлейна». Дальше он произнес несколько шаблонных демократических фраз, в которых отметил, что кабинет Великобритании возложил на него серьезную задачу — найти компромисс между национал-социалистской партией судетских немцев и чехословацким правительством. «Я, — сказал он, — ваш друг и приехал в эту прекрасную страну с миссией доброй воли». «Ловко. В общем, в нашем деле мы получаем еще одного союзника». И Жан позволил себе рассмеяться. «А не опоздал он со своей миссией доброй воли?» Жан повел бровями. «Возможно, возможно». «Какие разговоры идут в Праге?» — спросил Обермейер. Как вам сказать?» Жан на мгновение задумался. «Обобщение сделать трудно, здесь нужен дифференцированный подход. Разные круги воспринимают миссию лорда по-разному. Коммунисты, как всегда, непреклонны. Они кричат, что Ренсемен будет лить воду на мельницу Гейнлейна. В окружении Берона, Черны, Махника придерживаются того мнения, что Ренсемен разрубит гордиев узел, завязанный Бенишем, в его игре в коллективную безопасность. Немного подозрительно ведет себя генерал Эйляш. Я опасаюсь, как бы он не оказал сопротивления нашим усилиям. Рассказывают, что генерал возлагает особые надежды на Россию и Францию, рассчитывает на их вмешательство». «Дурак», — прервал Обермейер, — «Франция никогда не выступит, а это сдержит Россию. Поверьте моим словам. Что касается сопротивления...» Обермейер сделал гримасу. «У Элиаша ничего не выйдет. Чехи за ним не пойдут. Коммунисты и Готвальд, вот кто опасен. За ними массы. Между прочим, я слышал, будто генерал Сыровы становится в воинственную позу, а?» Жан покачал головой. «Генерал Сыровы — это выскочка. У него один глаз, и он сын сапожника. Этого еще мало для того, чтобы стать национальным героем, вроде Яна Жишки. Сыровы побили в России, побьют и здесь». Хоть и не резко выраженное, но все же явное уважение к Яну Жишке, почитаемому чехами, послышалось в голосе Жана. Это не понравилось Обермейеру. «Да черт с ними, в конце концов, и с Жишкой, и с Сыровы», — резко сказал он. «Не спускайте глаз с Ренсемена. Весьма вероятно, его эксперты и консультанты захотят посетить Судеты. Постарайтесь их сопровождать. Мы должны знать, о чем и с кем они будут вести там разговоры. Ну, а о том, что нужно писать в газетах, вы знаете не хуже меня». Обермейер поднялся с кресла. «Пока все». Жан тоже встал, поклонился и вышел из кабинета. Обермейер вынул из ящика стола лист чистой бумаги, поудобнее устроился в кресле, поразмышлял некоторое время и, сильно сгорбившись, начал писать. Начальнику опорного пункта группы Б гестапо. Дрезден, Прага. Штандартенфюреру СС фон Термицу. Докладываю, что позавчера в Прагу приехал известный вам гость с островов, которого я именую в дальнейшем дедушкой. В связи с этим все мои текущие дела я откладываю и займусь исключительно дедушкой. Надеюсь, мою инициативу вы одобрите. Дедушка остановился в Карлтоне, возлагая надежды на свою сестру, которую постараюсь протолкнуть в его окружение. В прилагаемом плане я позволю себе кратко изложить вам то, что намерен предпринять на первых порах. Постскриптум. Игру в бридж здравой продолжаю. Ход дела позволяет надеяться, что его приобретение пойдет на пользу нашему клубу. Эгер. 5 августа 1938 года. Карлсбад. Два дня спустя, сидя перед трильяжем в одном из номеров отеля «Карлтон», Эльвира Эрман заканчивала утренний туалет. Ей 23 года, она красива, свежа, темные глаза выразительны, движения вкрадчивы и, как у профессиональной танцовщицы, ритмичны. Как и Морец, она высока ростом. Эльвира испытывала смущение от того, что до сих пор не выполнила поручение брата. Все ее старания завязать знакомство с лордом Ренсеменом и людьми, приближенными к нему, не принесли никакого успеха. Сегодня она собиралась сделать решительный шаг. Одетая в хороший английский костюм, она спустилась в вестибюль, рассчитывая встретить там кого-нибудь из сопровождающих английского гостя. В вестибюле она увидела трех субъектов. Их трудно было принять за постояльцев отеля. Судя по их поведению, это были секретные агенты чешской полиции. Двое развалились в креслах и сделанным вниманием просматривали газеты. Третий, глубоко заложив руки в карманы пиджака, с таким же повышенным интересом рассматривал картину, изображавшую горный пейзаж. Эльвира почувствовала себя неловко в этой компании. Она брезгливо повела плечом и повернулась, чтобы уйти. Сверху навстречу ей сбегал по лестнице немного грузный, но подвижный мужчина. Увидев Эльвиру, он задержал шаг, его выхоленное лицо с отвислыми щеками и двойным подбородком осветилось восторженной улыбкой. «Пани Эрман!» «Господин Голска!» «Какая встреча! Рада вас видеть!» Улыбка еще шире раздвинула губы Голски. Он жарко поцеловал руки старой знакомой и пригласил ее на завтрак. «Ну что ж, на время забудем о моем лорде», — решила Эльвира и приняла руку Голски. Открытый кабриолет быстро домчал их до загородного ресторана «Барандова». Утро было чудесное. Голска и Эльвира выбрали себе столик. Всюду по террасам скалы разбегались эти маленькие столики под яркими цветными зонтами. Внизу черной лентой тянулась железная дорога. Нежно-розовый прозрачный туман легко и медленно плыл над водами Волтавы. В высоком синем небе теснились и распадались снежно-белые облака. «Не правда ли хорошо здесь?» — спросил Голска с видом делового человека, который хочет показать, что и ему доступно увлечение природой. «Очень хорошо», — согласилась Эльвира. «Здесь мое любимое место». Голска слегка наклонился к ней. «А вы хорошеете. Чем дальше, тем больше». Эльвира рассмеялась. «Если поверить вам, то в 60 лет я буду первой красавицей на земле». Голска не сводил с Эльвиры восхищенных глаз. Давненько он не видел ее. Давненько. А сколько она ему в свое время доставила и хлопот, и забот, и расходов. Но что значат все эти издержки души и кармана в сравнении с теми минутами, которые он не может забыть? «В Будапеште гастролировали?» — спросил Голска. «Да». «Успешно?» «Громкий успех. Разве вы не читали?» «К сожалению, нет». Эльвира укоризненно взглянула на собеседника. «Я же не успеваю, дорогая. Дела, дела». Голска, представитель чешской фирмы «Колбен Даник», долгое время был в разъездах. Эльвира знала об этом. Знала, что у Голуски большая семья, но он был человек состоятельный, человек изворотливый и предприимчивый. Он мог сорить деньгами ради своего удовольствия, не задумываясь о завтрашнем дне. «А что вы теперь собираетесь делать? Хочу пригласить вас поехать со мной в Швейцарию. Сейчас лучшее время для такой прогулки. Опоздали». «Почему?» «Я контракт подписала с Амбаси». «Как жаль, как жаль. А у меня заманчивый план». «Я тоже очень жалею», — с наигранным огорчением сказала Эльвира. «Но могу ли я рассчитывать, что в свободное время...» «Как всегда». «Значит, по-прежнему друзья?» — воскликнул Голска. «Да, хоть вы этого и не заслужили». Эльвира с улыбкой посмотрела на Голску и вдруг вспомнила. Они встретились в Карлтоне. Всегдашний практицизм сейчас же подсказал ей нужный шаг. Возможно, Голска имеет сведения о лорде Ренсимене.